Глава 3. Новые встречи и старые знакомые. Дирижабль-заплатка, который Эрик вместе с Ликановым собирал еще в Белавской академии магических наук, как и было оговорено, дожидался брата и сестру Ленц, а также мастера Клауса в воздушном порту Дон Кельмита. Порт больше походил на базар, пестрые суденышки разных габаритов парили в воздухе возле причальных мачт, а водители и носильщики то и дело подхватывали прибывших пассажиров и их багаж, развозя до места назначения. Маленький смешной дирижабль с корпусом из разноцветных железных пластин, напоминающих заплатки, был пристыкован к одной из дальних башен. Конечно, можно было не беспокоить друзей и договориться о поездке в Дарданию с Курцем, но тогда пришлось бы ждать несколько дней, чтобы получить разрешение властей на вылет местного судна из Ингвальда. Нелегальные способы перемещения в багажном отделении или на катапульте Эрик не рассматривал. Они вряд ли бы подошли Питеру и Магде. А на заплатке можно отправиться в путь без лишних проволочек, ибо владельцы дирижабля являлись жителями Эльхаса и пересекали границы государств беспрепятственно. С этой маленькой, но гордой страной соседние Ингвальд, Дардания и Белавия предпочитали дружить. Может, потому что там была зона беспошлинной торговли, а может, из-за того, что в Эльхасе располагалась широко известная гильдия наемных сыщиков и убийц, услугами которой пользовались тайно или явно многие правители и вельможи. «Давай быстрее, у меня сюда через полчаса причалит судно из Белавии», произнес вместо приветствия Курц, встретив приятеля в воздушном порту. Ради такого дела он пожертвовал одну из принадлежавших ему мачт, но теперь сам же поторапливал. Возле заржавевшей причальной башни путешественников уже поджидал Ликанов в компании вертлявого паренька. На гостях из Эльхаса были традиционные для Ингвальда костюмы. Брюки в полоску, длинные бесформенные сюртуки, потертые башмаки и видавшие виды цилиндры. А у мальчишки на шее еще болтался грязный серый шарф, изрядно побитый молью. В иллюминаторе гондолы Эрик разглядел седовласого пожилого мужчину и кивнул в знак приветствия. Друзья прибыли в полном составе и в гриме. Курц ощерился в улыбке, завидев шустрого парня. Подхватил его за плечи и приподнял. Правда, быстро опустил на землю. «Сдается мне, ёжи, что в своем Эльхасе ты набрал с пяток лишних фунтов. Форточку, как раньше, не пролезешь». Фрайберг заметил, как Магда удивленно охнула, а Питер Ленц, понимающе усмехнулся. «Наберешь тут. Как в Эльхасе засели, так папаня приличного человека стал из себя корчить. Нанял кухарку, а мне отдувайся». Шмыгнула носом Марвел, играя роль подростка ёжи. И с обидой покосилась на дирижабль, в котором засел папаша и ее супруг Райнер Морган. Папаша в вале словно что-то почувствовал и погрозил сыну кулаком. «Да бросай ты этот Эльхас, ёжи! Вся настоящая жизнь здесь, в Дон Кельмите!» — поддержал друга Курц. «Вон и приятель твой, Гер Клаус, отлично устроился. Мы с ним партнеры, ведем легальный бизнес. И тебе поможем, подгоним работенку по душе. Правда, кражами и мокрухой мои ребята теперь чи не занимаются. Только перевозками и продажей антиквариата. Как порядочные жители». Фрайберг хмыкнул, услышав последнюю фразу. «Вряд ли порядочные горожане занимаются нелегальными перевозками и перепродажей краденого. Но в одном Курц прав. Это куда лучше, чем кражи и убийства». «Эх, поболтал бы с тобой. Но нужно делом заняться. Жду дирижабли из Белавии с важным грузом». Посетовал Курц и легонько стукнул ёжа по плечу. «Может, заглянешь на обратном пути? Посидим за кружечкой темного Дон Кельмитского, обмозгуем планы». «Обязательно посидим», — согласился малолетний приятель, а затем окинул заинтересованным взглядом Магду и приосанился. «Эра, а что это за приятственная фигуристая дамочка рядом с тобой? Я бы с такой не против познакомиться поближе». «Это фрау Ленц, и дама уже занята», — ответил Эрик, подавив смешок, а затем представил друзьям Магду и Питера. На борту потреплитесь, а сейчас отваливайте. Тьфу, отчаливайте!» — подгонял пассажиров Курц. «Занятные у тебя друзья». Спустя 10 минут заметил Питер, заехав в инвалидном кресле в салон дирижабля. «Ты даже не представляешь, насколько», — подтвердил Эрик. Разумеется, раскрывать Райнера с Марвел он не собирался. Раз те решили прокатиться в Ингвальд в образе папаши Вале и его сына Эжена, так тому и быть. Вопрос в другом, что их заставило присоединиться к Ликанову и отправиться в Дартанию. Особенно Марвел в ее интересном положении. Хотя живота под широким длинным сюртуком почти не видно, но мало ли как женщины в тягости переносят перелет. «Ну что, встанешь к штурвалу? Ручки-то помнят», — обратился к другу Ликанов, разместив гостей в салоне. Эрик криво усмехнулся и занял место у рулей управления, а Марвел пристроилась рядом и активировала навигационную панель. Райнер же увлек разговором Питера Ленца, рассказывая о жизни в Альхасе. Правда, не о жизни Райнера Моргана, директора широко известной школы магической механики, а о перипетиях, выпавших на долю папаши Вале, жуликоватого старьевщика, помотавшегося по миру, но решившего осесть и стать приличным горожанином. Магда же в компании рыжего кота Арта с восторгом ребенка смотрела в окно, изучая раскинувшийся внизу город. Оставив позади Ингвальд и миновав Эльхас, Ликанов активировал зеркально-кристаллические заслонки, делая заплатку невидимой, и развернул паруса по ветру. А Эрик направил судно в сторону Белавии, которая отделяла путешественников от заветной цели. В столичном порту Дардании пришлось какое-то время ждать, пока дирижаблю предоставят свободную мачту. Но вскоре заплатка благополучно пришвартовалась, и пассажиры покинули борт, спустившись на землю в железной кабине лифта. «Подождем вас здесь», — пообещал Райнер и приобнял сына за плечи. Но тот недовольно смахнул руку отца. «Спасибо за быстрый перелет и мягкую пристыковку», — поблагодарил друзей Эрик и почесал за ухом кота. Он испытывал неловкость за то, что так долго тянул с визитом в Альхас. Совершенно очевидно, что Марвел не дождалась его в гости и сама отправилась навстречу, чтобы убедиться, что с приятелем все в порядке. Она переживала, а он, балбес, даже подарок не догадался привезти. Что он там пообещал Райнеру в прошлый раз? Подарить будущему наследнику техномагическую погремушку? Что ж, придется выполнять обещание. Правда, последние недели выдались напряженными. Днем он работал в мастерской, по утрам наведывался в полицейский участок, чтобы узнать, как продвигается расследование, а по вечерам утешал Леройса. Ночи же Эрик проводил с Магдой. «Эр, вот еще что!» Марвел придержала Эрика за локоть, пока Питер и Магда в сопровождении Ликанова забирались в техномобиль. «Если Вудс будет ерепениться или запросит слишком большую сумму за услуги, отдашь ему это. У него передо мной должок». И подруга протянула Фрайбергу конверт. «Ты знакома с Константином Вудсом?» «Ты тоже его знаешь, только под другим именем. Но лучше сделай вид, что видишь впервые, и он отплатит тебе тем же», — подмигнула приятелю Марвел. Эрик был заинтригован. Неужели Вудс жил в Белавии или учился в академии? Но адепта с такой фамилией он не припоминал. По дороге в лечебницу пассажиры рассматривали высокие каменные дома и светлые помпезные особняки, спрятанные за изящными железными изгородями. Изучали проезжавшие по широким мощеным улицам техномобили и дилижансы, разглядывали трамваи и парящие низко над городом маленькие дирижабли. Столица Дардании напоминала Эрику центральные города родной Белавии, разве что улицы здесь были шире. Но строение из темного кирпича, столь популярного в Ингвальде, в Дардании практически не встречались, как и здания из стекла и металла, которые он видел в Айзенмите. И что еще бросалось в глаза? Люди на улицах казались дружелюбными. Он не заметил настороженных и хмурых лиц, колючих или оценивающих взглядов, которые частенько ловил на себе в городе темных улиц. Всю дорогу они с Магдой болтали о разных пустяках. Она тоже с любопытством рассматривала транспорт и горожан, но, как заметил Фрайберг, ее больше интересовали наряды. А вот Питер, ото всех отгородившись маской, напряженно молчал. Лечебница, трехэтажное строение из светло-серого камня, располагалась на одной из центральных улиц и напоминала дорогой отель. Вот и на вывеске значилось «Аллегрия». Так может называться и доходный дом, и мотель, и ателье. В Белаве известным лечебницам присваивались имена владельцев, а на клиниках Дон Кельмита чаще красовались названия с рекламой услуг. «Зельевар» – безопасно и дорого. Или «Железные протезы Шулермана» – ваша надежная опора по приемлемой цене. Ликанов припарковал арендованный мобиль на стоянке, предпочтя подождать у входа, а Эрик с Магдой и Питером направились в здание. Гостей встречала миловидная девушка. При виде посетителей она широко улыбнулась. «Нам назначено», — сообщил Питер и протянул женщине приглашение от Константина Вудса. «Добро пожаловать», — поприветствовала она и обратилась к проходившей мимо пожилой даме. «Аннет, проводите, пожалуйста, гостей в кабинет к мистеру Вудстоку». «К Вудстоку», — удивился Питер. «Но мне назначен прием у мистера Вудса». «Все верно. Мистер Вудсток в научных кругах, а также в книгах и монографиях использует сокращенный вариант фамилии Вудс». Эрику фамилия Вудсток показалась знакомой, особенно в сочетании с именем Аллегрия. Кажется, в Белавской академии на алхимическом факультете училась такая студентка. Точно. Девушку убила безумная сокурсница, приревновав к одному из вечных соперников Фрайберга по гонкам на дирижаблях. Вроде бы именно Марвел случайно вычислила убийцу. Или не случайно. Но поразмыслить об этом Фрайберг не успел. Их привели в просторный кабинет, и в молодом невысоком мужчине, стоявшем у окна, Эрик признал бывшего студента Академии. Правда, 2 года назад Константин Вудс называл себя Натаном Рэмом, а волосы у него были не светлые, как сейчас, а темные. Фрайберг припомнил, что Рэм настойчиво интересовался подробностями смерти Аллегри, а сразу после того, как убийцу поймали, уехал, сославшись на тяжелый недуг. Неужели он жених Аллегри? Или брат? Слишком явное внешнее сходство. Осталось понять, каким образом Константин Вудсток или Вудс связан с Марвел Морган. Но свои вопросы подруге Эрик задаст позже. К счастью, бывший студент Белавской академии ничем не выдал, что тоже узнал Фрайберга. Он слегка поклонился Магде и обратился к Питеру. «Я изучил заключение врачей и выписки, которые вы приложили к письму. Прежде чем принять решение, мне нужно вас осмотреть. Необходимо понять, насколько большой ожог». «Большой», — буркнул в ответ Питер. «Лицо, шея, грудь, спина». «Что с ногами?» — поинтересовался Константин, бросив взгляд на инвалидное кресло. «Вы совсем не ходите?» «Передвигаюсь с трудом». «У нас работает прекрасный хирург, а наши протезы с артефактами уникальны». Вудс указал на соседнюю комнату, где, судя по всему, располагалась смотровая. «Прошу». Владелец лечебницы пропустил вперед Питера и плотно закрыл за собой дверь. Через 15 минут мужчины вернулись в кабинет, где Эрик с Магдой пребывали в напряженном молчании. «Я возьмусь за ваш случай», — выдержав паузу, сообщил Вудс. «Мы сможем вырастить органическую кожу, но сразу предупреждаю, процесс болезненный. Очередь в лечебнице расписана на 2 года вперед и понадобится задаток». Питер Ленс горько улыбнулся. «Так и знал, что зря приехали. Я не отказываюсь вам помочь, наоборот, но у нас действительно много желающих». Эрик собрался предложить любую сумму за услуги, но вовремя вспомнил о письме, которое передала ему Марвел. Он положил конверт на стол перед хозяином лечебницы. «Что это?» — нахмурился Вудс. «Послание от одной вашей знакомой». Целитель недоверчиво посмотрел на конверт, но записку все же извлек. По мере того, как он вчитывался в строки, выражение его лица менялось. «Значит, это Марвел вычислила убийцу», — пробормотал он и поднял взгляд на Эрика. «Вы с ней общаетесь? Слышал, что она вышла замуж и живет в...» «Таких подробностей я не знаю», — поторопился прервать поток вопросов Фрайберг, заметив, что Магда с Питером с любопытством прислушиваются к разговору. «Послание для вас мне передали знакомые». «Да-да, конечно, простите. Просто она здесь просит оказать содействие. Что ж, долги надо возвращать». Константин Вудс убрал в стол письмо и вновь обратил свой взор на Питера. «Я неожиданно вспомнил, что у нас как раз сегодня освободилось одно место. Можем начать лечение немедленно, а через пару-тройку недель вы вернетесь домой и продолжите самостоятельно. Есть, конечно, определенный риск, что ткань не приживется на лице». «Я готов рискнуть», — сиплым от волнения голосом отозвался Питер. А Магда, до сих пор молчавшая, склонилась к брату и порывисто его обняла. «Я все оплачу», — заявил Эрик, достав из кармана чековую книжку, но хозяин лечебницы отмахнулся. «Нет-нет, денег за лечение я не возьму, не в этот раз. Но будет хорошо, если на 2 недели вы наймете сиделку». «Я сама буду ухаживать за братом, если разрешите», — предложила Магда. «Разумеется», — тепло улыбнулся Константин. «В соседнем здании есть гостиница, там часто останавливаются родственники моих пациентов». Магда тут же засуетилась, вспомнив, что не взяла с собой впрок одежду. Эрик принялся ее успокаивать, заверив, что оставит денег. Питер же отвернулся к окну, но Фрайберг заметил, как на щеках и подбородке блеснули слезы. «Что ж, тогда попрощайтесь, и я провожу Гера Ленца в палату». Константин Вудс направился было к Эрику, намереваясь что-то сказать, но, натолкнувшись на предупреждающий взгляд, передумал и покинул комнату. Питер вместо слов благодарности пожал Фрайбергу руку и спустя несколько минут последовал за служащим, которого прислал владелец лечебницы. А вот Магда эмоции не сдержала и разрыдалась. И им с Эриком пришлось покинуть здание и уединиться в одной из беседок. «Я уже скучаю», — крепко обнял Магду Фрайберг, то целуя, то утирая слезы. «Ты не представляешь, что я чувствую. Брат сможет вернуться к полноценной жизни». «Я все понимаю». Магда порывисто обняла Эрика и прижалась к его груди. «Я так тебя...» «Иди к брату, милая, вернешься из Дардании, и мы поговорим». Прервал ее откровение Фрайберг, понимая, что еще чуть-чуть, и он отправится в гостиницу вместе с ней. После долгого прощания Эрик вернулся к мобилю, возле которого его ожидал ухмыляющийся Ликанов. «Ого! Кажется, кто-то крупно влип». Эрик отвернулся. Шутить совершенно не хотелось, а к серьезному разговору с другом он пока был не готов. «По крайней мере, благодаря этой дамочке ты излечился от страшного недуга», — сделал вывод приятель. «Это какого?» Эрик похолодел, вспомнив о чернильных разводах на плечах, о бессоннице и странных видениях в храме. Вроде бы он никому ничего не рассказывал. Как же Глеб смог догадаться? «Как какого?» «Тесклэр», — пояснил Ликанов, а Фрайберг с облегчением выдохнул. Но и этот недуг обсуждать не хотелось, поэтому в ответ он лишь пробурчал. «Едем, Марвел с Райнером уже заждались». Приятели покинули эту часть города и направились в воздушный порт. По дороге Эрик размышлял, стоит ли обратиться к другу с еще одной просьбой, и решился. В конце концов, сколько можно откладывать визит на родину? «Ты хочешь заехать в Белавию, в столицу?» — уточнил Глеб, впрочем, ничуть не удивленный. «Что ж, это можно устроить, но, надеюсь, ты помнишь, что все мы там нежеланные гости. Хотя во дворец мы заходить не планируем, мимо пролетим. Осталось уговорить Марвел с Морганом. но что-то мне подсказывает, что эти двое еще больше авантюристы, чем мы с тобой». Эрик в ответ хмыкнул, вспомнив папашу Вале и его сына Ёжи. А когда вернулся на борт заплатки, убедился в верном замечании друга. «Мы в деле!» — выкрикнула Марвел, с энтузиазмом поддержав безумную идею Фрайберга. Райнер Морган лишь покосился на живот супруги и закатил глаза. Рыжий кот Арт довольно фыркнул, загадочно сверкнул глазом кристаллом и занял место у навигационной панели, на зеркальной поверхности которой мигали разноцветные точки, обозначающие соседние дирижабли. «И куда конкретно отправимся?» — поинтересовался Райнер. «В склеп», — подсказал Фрайберг. «В мой семейный склеп. Только что делать с охраной?» «Поместье твоих родителей давно никто не охраняет», — сознанием дела сообщила Марвел. «На дом лишь поставили магические ловушки». «С этим мы точно справимся», — подмигнул Ликанов. «И на пустыре возле дома легко приземлимся. Скажите спасибо, что я усовершенствовал механизм. Теперь нам доступна вертикальная посадка». Глеб принялся нахваливать заплатку, а заодно и гениального конструктора-механика. То есть себя. «И мне нужно заглянуть в гости к Берку», — добавил Эрик, а друзья обменялись удивленными взглядами. «Он в отставке, живет уединенно», — пояснила Марвел, но Фрайберг и так это знал. «Что ж, дождемся темноты. В дом, где тебя не ждут, лучше заходить после полуночи», — резонно заметил Райнер Морган. «Предлагаю скоротать время за ужином». В полночь заплатка приземлилась на пустыре возле бывшего поместья принца Агнуса, которое могло бы стать родовым гнездом Эрика и Тесс. Возможно, так оно и случится в один прекрасный день, пока же дом пугал темными окнами и заколоченными дверьми. Марвел оказалась права. Заброшенное здание никто не охранял, как и склеп, находившийся неподалеку на огороженном семейном кладбище. Именно туда и направился Эрик, нейтрализовав ловушки и активировав световой кристалл. Райнер с Ликановым караулили друга возле ограды, а Марвел с Артом ожидали в дирижабле, который мерно покачивался возле старого дуба. Из-за режима невидимки воздушное судно сливалось с местным хмурым пейзажем. В склепе Эрик сразу же нашел плиту с едва заметными знаками — формулой редкого антидота. В дневнике отец подробно описал, как обнаружить тайник, и дал необходимые инструкции, как снять защиту. Вскоре квадратная каменная плита отъехала в сторону, а за ней показалась еще одна, с магическим замком, снабженным кристаллом. Как все уважающие себя старинные семейные артефакты, замок открывался при помощи капельки родовой крови. Эрику пришлось уколоть палец и коснуться замка. Кристалл вспыхнул, раздался щелчок, и задняя створка распахнулась, открывая доступ к железному ящику. Еще немного повозившись с замками, Фрайберг наконец-то извлек из тайника документы с перечнем ячеек в банках Дардании, а также изучил коды и условия доступа. Ознакомившись с цифрами, он присвистнул. «Да на эти деньги можно прикупить маленькую страну или организовать переворот в большой». Фрайберг отдавал себе отчет, что на осуществление задуманного может уйти не один месяц и даже не один год. Но он никуда не торопится. И те, кто виновен в смерти его родителей, должны понести наказание. Рано или поздно. К дому Берка пришлось добираться на мобиле, который Марвел где-то умудрилась раздобыть. Навстречу Фрайберг отправился один. В дом он проник беспрепятственно. Даже странно, что у бывшего главы тайной службы такая жалкая защита. Наверное, все дело в слове «бывший». И зная характер Берка, он вряд ли с этим смирился. Икар Берк был предан Алитару, и позорное увольнение принял болезненно. Но если раньше он боготворил правителя Белавии, то теперь с такой же страстью его ненавидел. В Белавии в это время года, как и в Ингвальде, было промозгло. Поэтому Фрайберг не удивился, обнаружив бывшего главу тайной службы в гостиной возле камина. Казалось, хозяин задремал. Но как только Эрик приблизился, старый лис резким отточенным движением достал из кармана халата пистоль. Приглядевшись к гостю, Берг присвистнул. «Принц Алан, какая неожиданная встреча! Я скорее ожидал увидеть вашу сестрицу-шпионку. Сразу убьете или хотите что-то спросить? Хотя вряд ли вы решитесь на убийство, характер не тот». Фрайберг не стал реагировать на насмешки, которые старик отпускал скорее из страха. Он присел в соседнее кресло, снял цилиндр и положил на подлокотник. «Я так просто не сдамся», — предупредил Берг и взвел курок. «Выстрелю, так и знайте, не посмотрю, что вы наследный принц». «Берг, уберите пистоль», — поморщился Фрайберг и вытянул ноги к камину. «Я не собираюсь вам вредить. Вы мне нужны живым и желательно в здравом уме». «Зачем я вам нужен?» — поинтересовался хозяин дома, но оружие не убрал. «Берг, вы бы хотели вернуть себе прежнее положение в обществе?» Собеседник недоуменно моргнул, а Фрайберг продолжил. «Скажите, как много недовольных среди правящей верхушки? Среди тех, кто в свое время поддержал Алитара, но так и не получил преференций. Насколько мне известно, в заговоре, так или иначе, участвовали представители всех аристократических семейств Белавии. Их около 20. Но власть с правителем и неограниченные привилегии разделили немногие. Если не ошибаюсь, лишь 4 семьи». «Чуть больше, но не намного», — подсказал Икар Берг, наконец убрав пистоль в карман. А настороженное выражение лица сменилось заинтригованным. Теперь он по-другому взглянул на принца Алана. Невероятно, как всего за год с небольшим возмужал мальчишка. Перед ним сидел не робкий и улыбчивый адепт Академии, а спокойный и уверенный в себе молодой мужчина. А ведь он мог бы стать правителем Белавии и сложить обстоятельства иначе. Да, принц еще слишком молод. Ему не хватает опыта, мудрости и той же поддержки. Но разве не за этим он сюда пришел? И ведь не ошибся. Правильно рассудил. В последние годы Берг и сам все чаще слышал недовольный ропот тех, кого император тихо, но настойчиво отстранял от управления империей, отодвигал на второй план, снимал с насиженных теплых мест. Но кто однажды упивался властью, тот никогда не забудет ее вкус. Бывший глава тайной службы Белавии наконец принял решение и произнес. «Принц Алан, вы же понимаете, что прежнее положение я себе уже не верну. Но при определенных обстоятельствах мог бы рассмотреть должность советника императора». «Что ж, давайте рассмотрим», — согласился Фрайберг, подавив усмешку и осознав, что игра началась. Обратный путь до Ингвальда заплатка проделала за несколько часов. Эйфория от того, что дирижабль незамеченным проник в Белавию, схлынула, и теперь на борту царила атмосфера недосказанности. Райнер хмурился и бросал на Эрика недоверчивые взгляды. Марвел несколько раз пыталась о чем-то заговорить, но так и не решилась. Ликанов же делал вид, что полностью поглощен управлением дирижаблем. Но Фрайберг видел. Друг едва сдерживается, чтобы не забросать его вопросами. «Хорошо», — вздохнул Эрик. «Вы хотите знать, что я задумал? Зачем посетил склеп и для чего встречался с Берком?» «Что ты задумал, и без того понятно». Райнер посмотрел на Фрайберга тем самым взглядом, которым строгие отцы смотрят на нерадивых отпрысков. «Очевидно, что из склепа ты забрал ценные бумаги. А может, и документ о передаче наследственных прав. А с Берком ты встречался, потому что планируешь сделать его союзником в борьбе против Алитара. Старик слишком много знает. И со многими на короткой ноге. Но чтобы забрать трон, тебе необходимо заручиться поддержкой элит. Тех самых людей, которые в свое время устранили твоего отца. Я не собираюсь договариваться с теми, кто участвовал в травле отца и обратился к наемникам, чтобы убить мою семью». Эрик никак не ожидал, что Райнер так быстро обо всем догадается. И уж тем более не желал, чтобы его отчитывали как несмышленого мальчишку. «Я лишь отомщу виновникам трагедии», — продолжил он, «и возьму в союзники тех, кто, как и я, стал жертвой политической игры». «Да пойми же ты, среди них нет жертв», — вспылил Райнер. «Каждый из них сделал свой выбор. Даже мой отец, не Алитара, Морган. Да, сейчас он в опале, хотя по-прежнему является одним из богатейших людей империи, а его дочь замужем за первым министром Аткинсом. Но от управления империей его отстранили, как и некоторых других. Его ты хочешь взять в союзники? Того, кто в свое время принял добровольное решение поддержать Алитара? Он никогда не думал о благе империи, только о своей выгоде. И его не беспокоило то, каким способом устранили принца Агнуса. Такие, как лорд Морган, просто закрыли глаза на то, что творили такие, как Аткинс. Ты так уверен, что именно лорд Аткинс причастен к смерти отца? Почему не министр Колман? Ты что-то знаешь? — резко спросил Эрик. Они с Райнером уже перешли на повышенные тона, но в небе их никто не услышит. Разумеется, у Фрайберга были подозрения насчет Аткинса, но доказательства он рассчитывал добыть с помощью Берка, а позже безжалостно уничтожить врагов, действуя их же методами. Нет, он не пойдет на банальное убийство. Для таких, как Аткинс, это не самое страшное. А вот остаться без власти и капитала — настоящая катастрофа. Именно ее наследный принц Алан и собирался устроить тем, кто повинен в смерти родителей. Но Райнер Морган, бастард, внебрачный старший сын императора Алитара, добровольно отказавшийся от прав на трон и покинувший Белавию, явно не разделял убеждений дальнего родственника. «Я точно знаю, кто именно причастен к смерти Агнуса и твоей матери. И знаю, почему погибли твои родители», — огорошил известием Райнер. Он переглянулся с Марвел, и та, достав из внутреннего кармана сюртука увесистую стопку листков, перевязанных бечевкой, передала их Фрайбергу. Морган положил руку другу на плечо и уже тише произнес. «Я знаю, почему Агнус уехал из городского поместья на остров. И почему отказался от власти, решив передать все права годовалому сыну?» Эрик с удивлением посмотрел на исписанные страницы. Среди них попадались и другие, пожелтевшие, где знакомым почерком отца излагалась история его жизни. «Что это?» «Записи из дневника принца Агнуса», — пояснил Райнер. «Того самого, которое забрала у тебя Тесс. Как тебе известно, мы с Марвел первыми обнаружили тайную лабораторию в замке. В сейфе лежало две тетради. Одну в железной обложке с формулами и чертежами мог открыть только прямой наследник Агнуса по крови. Ее мы передали тебе. Из второй тетради мы вырвали те страницы, где принц пишет о семье и о болезни. Вернее, о даре твоей матери. Это и была настоящая причина, по которой им пришлось покинуть столицу. А еще там есть упоминание о визитах министров, которые настойчиво уговаривали Агнуса отречься от трона и передать право наследования Алитару». «Это кто-то читал, кроме вас?» Не сдержав дрожь в голосе, спросил Эрик. «Нет. Мы с Марвел удалили эти записи из дневника. Как ты знаешь, прочие рассуждения с описанием опытов не более чем увлекательное чтиво, распаляющее умы ученых и искателей приключений. Все самое ценное здесь, на этих страницах. А еще доклад Марвел о расследовании», — пояснил Райнер. «Она провела расследование?» — нахмурился Эрик и теперь буравил взглядом подругу. «Зачем?» «Полагаю, настало время кое-что прояснить», — произнесла Марвел и опустилась в кресло, а Райнер встал рядом. Ликанов по-прежнему хранил молчание, из чего Эрик сделал вывод, что друг в курсе того, о чем собирается поведать ему Марвел Морган. Два года назад я не просто так оказалась в Белавской академии. Меня нанял Берг для выполнения задания. Нельзя сказать, чтобы Эрик был сражен этим сообщением, но все же ему потребовалось время, чтобы переварить информацию и задать новый вопрос. «Где нанял?» «В гильдии сыщиков Эльхаса». «Ты детектив?» «Кажется, его друзья полны сюрпризов, а сегодня определенно день внезапных открытий». «Была детективом в течение 8 лет», — подтвердила Марвел. «И что же ты расследовала в Академии?» «Выслеживала шпиона из Ингвальда». «Твою сестру, Тесс Клэр», — помедлив ответила подруга. Эрик присвистнул, а затем рассмеялся. «Хорошая шутка». Судя по напряженным лицам Рая и Марвел, признания шуткой не было. «Получается, лучшая подруга была виновна в том, что его сестрицу взяли под стражу?» «Значит, по твоей вине Тесс заперли в темнице». Задумчиво протянул Фрайберг, припоминая события тех дней. Неожиданный арест сестры и обвинительный приговор, который ей вынес Алитар. «Понимаю, что тебе трудно это принять, и ты меня возненавидишь». «Да при чем тут это?» — отмахнулся Эрик. Ненависти к Марвел он не испытывал. Его сестрица никогда не была идеалом и заслужила все, что с ней произошло. Она не просто шпионила на правительство Ингвальда, а шла по трупам, играя чужими жизнями. Тесс даже не погнушалась родственными узами и стала невестой принца Алексиса, законного сына императора. Если бы понадобилось, довела бы дело до конца, выскочив замуж и устранив препятствия в лице супруга и свекра. Эрик тоже святым не был, поэтому ни Тесс, ни Марвел не осуждал. У каждого своя правда. «Получается, лабораторию отца в Академии и его дневники ты нашла не случайно?» «Не случайно», — подтвердила Марвел. «Это было второе задание Берка. В обмен на дневники он пообещал похлопотать за нас с Райнером перед Императором и добиться разрешения на брак». «Судя по тому, что вы уехали из Белавии, а дневник у меня, задание ты не выполнила», — не удержался от улыбки Фрайберг. «В любой работе бывают осечки». Марвел пожала плечами и плутовато усмехнулась, точь-в-точь, как ежи. Напряжение между друзьями спало, а Эрик не мог не отметить, что образ сорванца более подходил для данного разговора. Подругу в положении он бы пощадил и не стал мучить вопросами. Но, видя перед собой задиристого парнишку, так и хотелось задать ему трепку. И уж как минимум вытрясти из него всю правду. «Что дало расследование убийства родителей, которое ты вела по заданию Берка?» Эрик указал взглядом на стопку страниц, которую по-прежнему сжимал в руках. «Не по заданию Икара Берка», — отрицательно покачала головой Марвел. «Кроме нас с Райнером и Глеба никто об этом не знает. Когда я поняла, что дело превратилось для меня в вопрос личного выбора, то я...» «Ты решила нарушить все договоренности с властями Белавии», — подсказал Фрайберг. «Райнер лишился титула, и вы переехали в Эльхас, попросив защиты у местных властей». «В ином случае нам пришлось бы и дальше общаться с Алитаром, и мы не были уверены, что это общение состоится в дружественной непринужденной обстановке, а не в темнице. Под напором дознавателей нам бы не удалось сохранить секрет твоей семьи». «И что же это за секрет?» — поинтересовался Эрик. «Прочитаешь наедине, когда будешь готов принять правду», — загадочно произнесла Марвел. «Если у тебя останутся вопросы, я на них отвечу». Фрайберг закатил глаза. Опять сплошные загадки. Только он решает одну, появляется новая. Но Марвел права, он изучит записи позже, когда останется один и будет готов к очередному откровению, что с назойливым упорством подкидывает ему прошлое. «Надеюсь, ты все же передумаешь мстить», — вклинился в беседу Райнер, вновь пытаясь воззвать к здравому смыслу дальнего родственника. «Пойми, Эр, вся аристократическая верхушка — одна большая клоака. Ты потратишь деньги отца, подкупишь людей. Сыграешь против императора его же крапленой колодой. Но что дальше? Ты хочешь править в окружении подлецов и предателей? Оставишь возле себя тех, кто знал о трагедии, произошедшей с Агнусом, но молчал и не вмешивался? Или полностью сменишь правительство, а прежнюю элиту отправишь на эшафот? Станешь палачом? Я не думал ни о свержении императора, ни о восхождении на трон. Пока не думал. Лишь хочу отомстить тем, кто убил отца. Возможно, добьюсь, чтобы нас с Августой официально признали наследниками. Они стерли из истории, словно нас никогда не было. Честно ответил Фрайберг и отвел взгляд. Он на самом деле не знал, собирается ли идти до конца и править Белавией. Все, что им двигало, жажда справедливости и... мести. При этом Эрик прекрасно понимал, что действовать придется жестко. Вероятно, он успокоится, когда основные заказчики убийства отца будут уничтожены. Но отказаться от игры наследный принц Алан уже не мог. Марвел хитро покосилась на мужа и склонилась к Эрику, зачем-то указав на круглый перстень, что красовался на большом пальце, и прошептав: «Если решишь бороться за трон, пришлю к тебе с этим перстнем человечка, моего бывшего напарника по гильдии мастера Доу. Большой профессионал в области заговоров и переворотов». Райнер кашлянул и строго посмотрел на супругу. Она тут же откинулась в кресле, примирительно поднимая руки и бормоча: «Да я просто предложила. Что сразу глазами-то сверкать?» Фрайберг убрал документы в карман и попытался перевести непростой разговор в шутку. «Надеюсь, вы не отвернетесь от меня, когда я перееду в Белавский дворец. Жду вас в гости. Места там полно». Райнер закашлялся, а Марвел, копируя акцент бедняков Дон Кельмита, важно заявила: «Это мы завсегда готовы. Какой дурак откажется погостить во дворце? Только, боюсь, местные фраера не оценят по достоинству наше появление. В прошлый раз мы с ним не совсем красиво расстались». «Мы с Артом тоже тебя поддержим, мэр. Только подбери нам комнаты побольше». Не удержался от замечания Ликанов, а рыжий кот громко фыркнул. «За комнаты не переживайте, выделя лучшие. Арту вон покой Алитара отдам. По слухам, в той части дворца мыши жирнее и слаще. А опальные министры будут шерсть вычесывать», — ответил в том же духе Фрайберг, а Марвел в ответ прыснула со смеху. Атмосфера напряжения потихоньку рассеялась. Даже Райнер Морган наконец улыбнулся, и Эрик расслабился. Может, друзья и не до конца разделяют его убеждения, но в беде точно не бросят и вытащат из любой передряги.